Колин До. Говорю ей, чтобы собиралась. Мы уходим. Я впервые позволяю ей выйти из дома. Надо набрать сучьев и веток, объясняю я. Для печи. Скоро выпадет снег, и они окажутся погребенными под его толщей. У нас же есть дрова. Она сидит, крестив ноги на стуле у окна, и разглядывает облака депрессивного графитового цвета, зависшие над макушками деревьев. «Надо запастись на зиму», — говорю я, не глядя на нее. Она медленно встает и потягивается. «Собираешься так долго меня здесь держать?» — спрашивает она и натягивает через голову ненавистную мне толстовку. Я молчу. Мы выходим из дома вместе, и я стараюсь не отпускать ее от себя. За мной с треском захлопывается дверь. Спускаемся по ступенькам, и она сразу же начинает собирать ветки. Найти их несложно. Шквальный ветер во время последней грозы наломал их бесчисленное множество. Но они не успели просохнуть, лежа на влажной земле, сырой подгнивающей листве. Она вытирает перепачканные руки о штаны. Наши постиранные вещи висят на перекладине крыльца. Мы стираем в ванной и вывешиваем сюда на просушку. Потом они становятся жесткими и холодными, а иногда остаются влажными. Стираем мылом. Это лучше, чем ничего. Густой туман висит над озером и медленно перемещается в сторону дома. Погода нагоняет тоску. Дождевые облака постепенно заволакивают все небо. Велю ей торопиться. Интересно, насколько нам хватит собранных веток? Заготовленные мной дрова занимают уже целую стену в доме. День за днем я на несколько часов уходил в лес с топором и рубил на поленья поваленные деревья. Но ветки нужно собирать в любом случае, хотя бы для того, чтобы чем-то себя занять. Вообще-то мне совсем не скучно, а она не решится жаловаться. Свежий воздух бодрит, поэтому она работает быстро. Кроме того, ей неизвестно, выдастся ли еще один шанс прогуляться. Присматриваюсь к ней. Собранные сучья она кладет на согнутую руку, второй подбирает новые с земли. Движения ее спешные, но грациозные. Волосы собраны в хвост и не мешают ей. Когда в руку уже больше ничего не помещается, она выпрямляется, устало выдыхает и потирает спину. Затем несколько раз сгибается и разгибается. Устала с непривычки. Относим собранные сучья к дому. Она по-прежнему не желает смотреть на меня, хотя чувствует, что я слежу за ней. Каждый следующий раз она отходит все дальше и дальше от домика и, наконец, выходит к озеру. Свобода. Начинается дождь. Внезапный ливень, продолжающийся не больше минуты, за которую мы успеваем промокнуть до нитки. Девушка бежит к дому, прижимая к груди ветки. С моего молчаливого согласия она зашла очень далеко. Впрочем, я не спускал с нее глаз и старался держаться на том расстоянии, которое смогу быстро преодолеть, если она решится бежать. Не думаю, что она настолько глупа, что предпримет новую попытку. Начинаю заносить сучья в дом. Поднимаюсь по ступенькам, прохожу в кухню и бросаю их на полу печки. Она идет следом и повторяет в точности все, что делаю я. Не ожидал от нее такой помощи. Она едва поспевает за мной. Нога еще не зажила. Кажется, только пару дней назад она перестала хромать. Мы случайно сталкиваемся на крыльце, и я с удивлением слышу, как говорю «извини». Она молча кивает. Работа закончена. Она переодевается в сухую одежду, а мокрую вешает на карниз в гостиной. Вещи с улицы, что не успели высохнуть, я уже занес в дом и разложил где только можно. Надеюсь, тепло поможет им скорее просохнуть. В доме сразу становится влажно. Температура на улице упала сразу градусов на 10-15. Пол покрыт следами от грязной обуви и усеян мелкими веточками. Велю ей взять тряпку и все протереть. Принимаюсь готовить ужин. Она молча садится к окну и смотрит на дождь. Капли отстукивают мелодию по крыше. Мои штаны, свисающие с карниза, выглядят чудовищно и портят весь вид. Пейзаж за окном становится размытым, землю накрывает туман. Со стуком опускаю на стол миску, и девчонка подпрыгивает, глядя на меня сукаризной. Да, неудачно получилось, но я не намерен передвигаться, как мышь. Гремит посуда, хлопают дверцы шкафчиков. Звуки моих шагов разносятся по дому. Приборы с шумом рассыпаются по столу. Варево в кастрюле закипает и выплескивается на плиту. Наступает вечер. Мы ужинаем в тишине, прислушиваясь к звукам дождя. Вижу через окно, как тьма затягивает небо. Начинаю подбрасывать поленья в огонь. Девушка следит за мной краем глаза и становится любопытно, на что же она смотрит. Внезапно снаружи доносится треск, и я вскакиваю. «Тихо!» — предупреждаю я, хотя она не произнесла ни слова. Достаю пистолет. Выглядываю в окно и с облегчением понимаю, что это упал мангал. Она внимательно следит за тем, как я отодвигаю занавеску и оглядываю двор. Вдруг там и правда кто-то есть? Я задвигаю шторы и сажусь к окну. Она продолжает меня разглядывать. Замечает и двухдневное пятно на толстовке, и то, как я держу пистолет, будто не способен лишить кого-то жизни. Поворачиваюсь к ней и спрашиваю. «Что?» Сутулившись, она продолжает смотреть в окно. Синяки на лице почти прошли, но в глазах ее хранится боль воспоминаний. Я вижу. Она помнит, как я приставлял пистолет к ее голове, и ждет, считая, что подобное повторится. Это лишь вопрос времени. «Зачем мы здесь?» — спрашивает она. Каждое слово дается ей с трудом, будто она заставляет себя их произнести. Наконец-то набралась смелости задать этот вопрос, а ведь думала об этом с самого первого дня. Я вздыхаю и сердито хмурюсь. «Не думай об этом». Ничего не значащий ответ, только для того, чтобы заставить ее замолчать. «Что тебе от меня надо?» — продолжает настаивать она. Сохраняю невозмутимое выражение лица. Что мне может быть от нее нужно? Ничего. Отворачиваюсь, чтобы подбросить еще дров. Тогда отпусти меня. Не могу. Стягиваю толстовку и кладу ее на пол рядом с пистолетом. Тепло от огня прогревает дом, по крайней мере, комнату точно. В спальне, скорее всего, холодно. Она спит, одетая в спортивные штаны, толстовку и носки, но все равно дрожит, даже когда тихо посапывает. Я знаю. Я за ней слежу. Она опять спрашивает, что мне от нее нужно. «Не может быть, чтобы ничего», — утверждает она. «Зачем тогда было привозить ее сюда?» «Меня наняли, чтобы выполнить эту работу. Я должен был доставить тебя на нижний Уэкер-драйв и передать другим людям. И все. Привезти и убраться. Нижний Уэкер-Драйв, двухуровневый проезд в районе Луп с очень длинным тоннелем. По глазам вижу, что девушка в замешательстве. Моргнув, она отворачивается к окну. Эти слова ей точно непонятны. Работа, привести, убраться. Ей проще поверить, что это нелепая случайность, что какой-то псих похитил ее неизвестно для чего. По ее словам, она знает о Нижнем Уэкере только то, что этот тоннель любит ее сестра. Он полон зеленых люминесцентных огней. Это первое из ее личных воспоминаний. «И все же я не понимаю», — заканчивает она. «Детали мне неизвестны. Знаю только, что им нужен выкуп». Разговор начинает мне надоедать. Нет никакого желания об этом говорить. «И почему тогда ты привез меня сюда?» Глаза смотрят с мольбой. «Она хочет все знать». В ее взгляде и мольба, и растерянность, но и высокомерие. «Хороший вопрос, черт возьми», — думаю я. Я читал о ней в интернете, прежде чем начать действовать. Мне кое-что о ней известно, хотя она об этом не знает. Я видел фотографии ее семейства. Все в крутой дизайнерской одежде. Богатые, но и не моты. Я знаю, когда ее отец стал судьей. Знаю, что ему предстоит переизбрание. Я видел его ролики в интернете. Он полный придурок. А яблочко от яблони далеко не падает. Открываю рот, чтобы сказать ей, что разговор окончен, что ей лучше помолчать. Но вместо этого произношу. Я передумал. Никому не известно, что ты здесь. Если бы они знали, давно бы прикончили нас обоих. И меня, и тебя. Она неожиданно встает и принимается ходить по комнате, обхватив себя руками и ступая почти бесшумно. «Кто они?» Слова «убить», «меня и тебя» ей понятны. От них ей становится трудно дышать. Дождь со стервенением барабанит по крыше. Ей приходится нагнуться ко мне, чтобы расслышать, что я говорю. Она садится рядом. Я отворачиваюсь и устремляю взгляд на ветки. Мне лучше не смотреть ей в глаза. Не думай об этом. Кто они? Рассказываю ей о Далмаре, лишь бы она заткнулась. О том, как он передал мне ее фотографию, как поручил привести в условленное место. Она встает, поворачивается ко мне спиной и спрашивает таким тоном, словно обвиняет. «И зачем тогда?» Я вижу, ненависть сковывает все ее тело. Я должен был передать ее Далмару, и все было бы кончено. У меня появилось бы достаточно денег и на хорошую еду, и на оплату счетов, и на взнос за дом. Все уже оказалось бы в прошлом, и мне не пришлось бы размышлять, вернулась ли она домой, и как будет жить дальше, и каким образом мне избавиться от нее и сбежать. А теперь я все время думаю только об этом. Из-за этого просыпаюсь среди ночи. Если меня не мучают мысли о Далмаре и полиции, я думаю о том, как оставлю ее в этом старом доме совсем одну. Если бы я передал ее, как и был должен, этих проблем бы сейчас не было. Мне осталось бы думать только о том, как скрыться от копов. А это для меня дело привычное. Я не отвечаю на ее глупый вопрос. Этого ей знать не надо. Не стоит обсуждать, по какой причине я передумал и привез ее сюда. Вместо этого я рассказываю ей все, что знаю о Далмаре. Сам не понимаю, зачем я это делаю. Может, чтобы она не думала, будто я вру, и испугалась. И поняла, что находиться сейчас здесь со мной лучше. О Далмаре я знаю лишь по слухам. Говорят, он служил в Африке. Был одним из тех, кому крепко промывают мозги и заставляют убивать. Я рассказываю ей о том, что он сделал с бизнесменом, который залез в долги и не смог заплатить. как убил мальчишку лет 9-10, потому что его родители не смогли заплатить выкуп. Он пристрелил его и отправил фотографии родителям, чтобы позлорадствовать. «Ты лжешь!» — шепчет она, но ее круглые от ужаса глаза подтверждают, что она мне верит. «Почему ты так уверена? Почему думаешь, что он не смог бы сделать то же самое и с тобой?» На ум сразу приходят изнасилования и пытки. «У него есть дом в Лондейле, недалеко от Южного Хомана. Я бывал там пару раз. Думаю, он держал бы девчонку именно там, в этом кирпичном доме с большим парадным крыльцом. Ковровое покрытие в пятнах, провода от техники в стене. Ее вынес предыдущий владелец. Плесень на потолке и подтекающий кран. Разбитое окно заклеено пленкой. Представляю, как она сидит посреди комнаты, привязанная к стулу с кляпом во рту, и ждет. Ей остается только ждать, когда ребята Далмара решат в очередной раз с ней поразвлечься. Да и после получения денег, если бы судья их заплатил, он все равно приказал бы ее убить. Он всегда избавляется от свидетелей. Тело бросили бы в канаву или в реку, а может, просто в мусорный контейнер. Я произношу вслух все, о чем думаю, и добавляю. Когда влезаешь в такое дерьмо, выбраться из него невозможно. Она молчит. Ничего не говорит о Далмаре, хотя наверняка думает именно о нем. Возможно, представляет себе человека, убивающего 9-летнего мальчика.